Однажды шевалье де Рагинель пришел не один. Внезапно смутившись, Сильви заметила сквозь решетку высокую худую фигуру своего бывшего возлюбленного, который когда-то был ее другом сердца. В те давние дни она еще называла его Жаном де Отанкуром. Но радость быстро победила смущение, и Сильви невольно протянула ему обе руки, такие тонкие, что они без труда прошли сквозь пазы деревянной решетки. «Мой дорогой маркиз, как я рада снова видеть вас!» «Теперь, Сильви, следует говорить господин герцог», — с улыбкой поправил ее Рагинель. «Наш друг пережил горечь утраты своего отца-маршала». «Ни маркиз и ни герцог», — горячо возразил молодой человек. «Когда-то я был для вас Жаном и очень хотел бы остаться им». «Так оно и есть, Жан. Я знаю все про вас. И то, что вы стали дипломатом, и что вас посылали с поручением госпоже герцогине Савойской. Это была очень интересная поездка, но я, слава богу, там не стал задерживаться. Я никогда бы себе этого не простил. Вернувшись домой, я нашел письмо от мадемуазель Дотфор. Она звала меня Вандомуа. Но, увы, я приехал туда слишком поздно. Госпожа де ла Флот и ее внучка уехали, не сообщив куда. Я сумел узнать, что какое-то время у них жила девушка по имени Сильви вместе со своей горничной по имени Жанет. Тогда я возвратился в Париж, чтобы встретиться с господином шевалье де Рагинелем, и он о многом рассказал. Закончил за него фразу Персиваль, бросив при этом на Сильви многозначительный взгляд, который заставил ее покраснеть. «И что же вы ему рассказали?» «Все, что должен знать мужчина, который хочет взять женщину в жены», — серьезно ответил шевалье. «Все, кроме фамилии чудовища. Мы сообщим ему эту фамилию, когда чудовище уже не будет представлять опасности ни для кого». «Это смешно», — возразил молодой человек. «Я в состоянии встретить лицом к лицу любую опасность. Ко мне благоволит король». «Я в этом уверен. Но вы совершенно напрасно будете рисковать своей жизнью. Поверьте мне, в свое время я назову вам эту фамилию». В это мгновение к Сильви подошла монахиня и, склонившись к ней, что-то зашептала на ухо. «Я прошу простить меня», — торопливо сказала Сильви своим гостям, — «но меня немедленно требует к себе госпожа настоятельница, и я должна...» «Да-да, мы уже уходим», — заторопился Персиваль. «Вы не должны заставлять себя ждать». «Но ведь мы еще приедем, да, Сильви?» «Вы хотите, чтобы я пришел снова?» — умоляюще спросил молодой герцог. «Я всегда буду рада вас видеть», — уже на ходу проговорила Сильви, поспешно следуя за монахиней. Комната, в которой мать Маргарита принимала посетителей, ничем не походила на салон знатной дамы. Дубовый стол на кривых ножках, два соломенных стула, подсвечник и молитвенная скамеечка. Только висевший на стене большой холст Филиппа де Шампеня с изображением распятого Христа, подарок короля, вносил в обстановку ноту скорбного и торжественного великолепия. В комнате перед картиной стоял в ожидании мужчина, одетый в черный камзол с изящным воротником и манжетами из тончайших кружев. Он повернулся, когда вошла Сильви, и ей на секунду показалось, будто она уже видела этого человека прежде. «Вот и мадемуазель де Вален», — представила Сильви настоятельница, направляясь ей навстречу. «Дитя мое, это господин де Шавиньи. Он помощник министра и входит в круг людей, близких его преосвященству, который требует вас к себе. Он приехал сюда, чтобы отвезти вас в кардинальский дворец». «Меня? Но откуда кардинал знает, что я в Париже?» «Кардинал всегда все знает, мадемуазель. Извольте приготовиться и ехать со мной». Поскольку Сильви явно не понимала, в чем дело, мать Маргариты объяснила. «Будет лучше, если для этого визита вы снова наденете ваше светское платье. Неприлично, если люди увидят, как из монастыря выходит монашка, скрывающая рясу под плащом. А ведь вы еще не приняли постриг», — с мягкой укоризной прибавила она. «Как вам будет угодно, но в приемной меня ждут посетители. Могу ли я попрощаться с ними, прежде чем уеду с господином де Шевиньи?» «Нет», — сделав резкий жест, поспешил ответить Шевиньи. «Им передадут, что у вас возникло неотложное дело, и что вы встретитесь с ними в самое ближайшее время. Ступайте скорее, его преосвященство не любит ждать». Сильви это было давно известно, и поэтому она поспешно переоделась. Через несколько минут она уже садилась в украшенную гербом кардинала карету, кожаные шторки на окнах которой были предусмотрительно задернуты. Господин де Шевиньи сел рядом, и карета покатила, направляясь к Лувру и кардинальскому дворцу на улице Сент-Антуан. Но Сильви... путь ей показался необычно долгим, заметила про себя, что они несколько раз поворачивали направо, потом свернули налево, затем снова направо. Она наклонилась, чтобы поднять кожаную шторку, но ее спутник, всю дорогу молчавший, не позволил этого сделать. «Сидите спокойно!» «Вы сказали, что мы едем...» «Туда, где вас хочет видеть его преосвященство. Поэтому наберитесь терпения. Кстати, мы уже приехали». Тревога Сильви усилилась, когда она убедилась, что они проехали один пост, потом, переехав деревянный мост, еще один. Колокол прозвонил 5 ударов. Послышались какие-то команды, и когда, наконец, дверца кареты открылась, опустилась подножка, и Сильви разрешили сойти. Ей показалось, будто она очутилась на дне колодца, выложенного из темных строений массивных круглых башен, из бойниц которых торчали жерла пушек. Она была в Бастилии. Они заставили Сильви проделать весь этот путь, чтобы привести в Бастилию, которая находилась в нескольких шагах от монастыря Визитации. Шевиньи дал Сильви возможность оценить уготованный ей сюрприз, ожидая, наверное, криков, слез, протестов, но она пережила слишком много ударов судьбы, чтобы забыть о своей гордости и чувстве собственного достоинства. Смерив своего сопровождающего ледяным взглядом, Сильви спросила: «Значит, именно здесь меня ждет его преосвященство?» «Нет, вы увидите его позднее, если вообще увидите». «Тогда к чему вся эта комедия? Ведь это спектакль, не правда ли?» «Госпожа де Мопу ни за что не согласилась бы отпустить меня из монастыря, если бы знала, куда вы меня привезете». «Вы правы. Но бывает, что на службе у кардинала, как и на службе у государства, а это одно и то же, требуется прибегнуть ко лжи». Сильви недоуменно подняла брови и дерзко спросила: «Разве кардинал и государство одно и то же? А куда же вы поместили короля, сударь?» Шевиньи, пожав плечами, раздраженно ответил: «Я неудачно выразился. Теперь пройдемте внутрь. Вас отведут в вашу камеру». Только в канцелярии тюрьмы Сильви узнала, по какой причине ее заточили в Бастилию. Она вместе с герцогом Сезаром Вандомским обвинялась в намерении отравить кардинала Ришелье и даже короля Людовика XIII. На этот раз Сильви действительно испугалась, но, сжав зубы, чтобы не закричать от страха, дала увести себя по винтовой лестнице, достаточно широкой, чтобы по ней могли подниматься одновременно три человека, которая привела ее на третий этаж одной из башен. Но вместо грязного застенка, куда она приготовилась попасть, ее привели в просторную комнату с камином. Обстановку составляли кровать, занавешенная портьерой из зеленой саржи, стол, два табурета и кое-какие туалетные принадлежности. Но Сильви не видела ничего. Она бросилась на кровать, содрогаясь от прорвавшихся наружу сдерживаемых рыданий. В эту минуту тяжелая рука тюремщика с грохотом закрывала замки и засовы. Утром следующего дня Жан де Фонсом снова пришел в монастырь. Его удивил отказ, полученный на его просьбу о свидании с Сильви. Но еще больше его озадачило объяснение, которое ему дали. Сестра Мари Сильви занята неотложным делом. Тревога за девушку, которую он любил, всю ночь не давала ему уснуть. В голове рождались самые нелепые подозрения и страхи. Сердце не обмануло его. Наутро Жан де Фонсом был снова в монастыре. Встреченный сестрой-привратницей, он попросил свидания с послушницей Мари Сильви. Привратница ответила, что это невозможно, и посоветовала ему вообще не обращаться с подобной просьбой до нового распоряжения настоятельницы. От него, несомненно, что-то скрывали. Давно зная, что заставить монахиню заговорить без дозволения настоятельницы означает совершить чудо, Жан де Фонсом не стал настаивать и отправился к Персивалю, которого застал в его библиотеке. Мысли шевалье Персиваля были заняты Сильви, поэтому он с волнением выслушал все, что рассказал ему юный друг. «Я немедленно поеду туда», — решил шевалье де Рогинель, — «и потребую встречи с матерью-настоятельницей. Я крестный отец, опекун Сильви, и мне она обязана дать ответ». Но и на просьбу шевалье привратница ответила учтивым, но твердым отказом. Когда посетитель уже собирался произнести пылкую речь в защиту своих прав, в приемную вошел красивый молодой человек. Он слышал ответ монахини. Подойдя ближе, он с безупречной грацией поклонился Персивалю и после этого обратился к привратнице. «Почему же моя тетушка отказывается принять этого благородного человека? Надеюсь, она не больна и находится в добром здравии?» «Нет, она не больна, но...» Последние слова, произнесенные привратницей едва ли не шепотом, вызвали улыбку под тонкими усиками незнакомца. «Ступайте и передайте ей, что со мной господин...» «Шевалье Персиваль де Рогинель, почетный конюши госпожи герцогини Вандомской», с поклоном отрекомендовался опекун Сильви. «Шевалье де Рогинель, мой хороший друг, я прошу тетушку уделить нам несколько минут для беседы». Потом, взглянув на встревоженное лицо гостя, он сказал: «Передайте также, что он очень обеспокоен. Меня зовут Никола Фуке», — прибавил он, когда сестра-привратница ушла. «Я интендант финансов в Парижском парламенте. Настоятельница Маргарита — родная сестра моей матери». Настоятельница, наверное, очень любила своего племянника и полностью ему доверяла, ибо вскоре оба мужчины переступили порог ее строгого кабинета. Необычно взволнованная мать Маргарита расхаживала взад и вперед, пряча руки в длинных рукавах рясы. Кивнув вошедшим, она тотчас перешла в наступление. «Мой дорогой Никола, вы почти что силой врываетесь ко мне и ставите меня тем самым в крайне затруднительное положение. К тому же я не уверена, что вы мне не солгали. Разве этот господин ваш друг?» «Я вынужден признать, что друг он совсем недавний, «Но вы же знаете, мадам, я не могу видеть несчастного человека. А теперь я вас оставлю». «Нет», — резко возразил Персиваль. «Вы, сударь, получили право узнать о том, что привело меня сюда. Матушка, из милосердия скажите мне, что с моей крестницей, мадмуазель де Вален? Ведь я же чувствую, что произошло нечто ужасное». «Если бы только я сама это знала», — горестно воскликнула настоятельница. «Что?» — вскричал Фуке. «Вы говорите о той прелестной девушке, новой подруге моей сестры Анны. Но что же могло с ней случиться?» Госпожа де Мопу явно сгорала от желания излить душу, и ответ не заставил себя ждать. «Вчера, после обеда, мне нанес визит господин де Шавиньи, помощник кардинала Ришелье, и передал письмо от него. В этом письме его преосвященство просил меня разрешить доверить мадмуазель де Вален упомянутому Шавиньи, чтобы тот доставил ее кардиналу для конфиденциальной беседы. Естественно, я не могла отказать кардиналу в его невинной просьбе. Кроме того, мадмуазель де Вален — послушница нашего монастыря и только. Она переоделась в светское платье, чтобы ехать с господином де Шавиньи, человеком, замечу, достойным и значительным, который должен был после беседы привести ее обратно, но... «Она не вернулась», — поспешно договорил за нее Персиваль, чье сердце сжимал возрастающий страх при мысли о новых опасностях, подстерегавших Сильви. «Вы уже посылали гонца к его преосвященству?» — спросил молодой Фуке. «Да. Не знаю почему, но и я была охвачена сомнениями. Поскольку время шло, а девушка не возвращалась, я попросила нашего духовника отнести мое письмо в кардинальский дворец, и он принес мне вот это». Она протянула шевалье, написанную рукой Ришелье, записку. «Подозреваемая в сговоре с герцогом Сезаром Вандомским, который обвиняется в попытке отравления, мадмуазель де Вален, по моему приказу, будет содержаться в крепости Бастилия до тех пор, пока в дело не будет внесена полная ясность». Ришелье. «Прочтите, сударь», — сказал Персиваль, передавая записку своему новому другу и доброжелателю. «У меня нет тайн от вас». «Какая нелепость!» — тотчас воскликнул молодой человек. «Неужели это дитя отравительница? Надо ни разу не видеть ее лица, чтобы поверить в подобную глупость. У нее прозрачный взгляд. В ее глазах светится душа». «Кардинал хорошо знает Сильви. Когда она служила фрейлиной королевы, она часто бывала у кардинала и пела для него». «Вот как?» «Это плохо. Если Ришелье заподозрит, что она его обманула, он будет безжалостен. Кстати, он всегда безжалостен, если задето его самолюбие». «О, сударь, вы меня пугаете», — простонал Персиваль. «Простите меня», — проговорил Фуке. «Я всегда готовлюсь к худшему. Видите ли, я по образованию адвокат. Кстати, я берусь защищать вашу крестницу, если дело дойдет до суда. Поверьте, опыта у меня достаточно». «Я не сомневаюсь в этом и благодарю вас. Благодарю и вас, мадам, за то, что вы не скрыли от меня правду. Я понимаю, что это может быть небезопасно для вас. Мне очень хотелось бы вас от нее избавить, но я, как и мой племянник, не могу поверить в виновность Сильви. Она такое прелестное и непосредственное дитя. У меня разрывается сердце, как подумаю, что она в Бастилии. И как, скажите на милость, я объясню все это госпоже де Лафлот, которая мне ее доверила. Успокойтесь, тетушка. Утро вечера мудренее. Я целую вам ручки. Шевалье, мы поедем ко мне и обсудим сие невероятное обвинение. Вы столь добры, но чуть позже, прошу вас. Сначала я должен вернуться домой, где меня ждет один молодой человек, который тоже весьма встревожен исчезновением моей крестницы. Ни слова больше. Скорее поезжайте к себе. Со мной вы сможете встретиться, когда пожелаете. Мой дом на улице Верери. Итак, я жду вас. Возвратившись домой, Персиваль не сводил глаз с Бастилии, чьи грозные башни высились в конце улицы Сент-Антуан. Его маленькая Сильви, такая нежная, такая хрупкая, находится в этой страшной тюрьме. Однако, несмотря на угрозу, нависшую над жизнью крестницы, Рагинель не мог не чувствовать некоторого облегчения. Больше всего он боялся, что эта чудовищная авантюра повторится, и девушку снова выдадут жестокому убийце ее матери. Конечно, нельзя было исключить и того, что начальник полиции сможет проникнуть к Сильви. Но шевалье надеялся, что Шарль Дю Трамбле, брат покойного серого кардинала, управлявший крепостью и ее гарнизоном, человек строгих правил и дисциплины, не допустит, чтобы из крепости, которую он охранял именем короля, кого-нибудь похитили. Все это Персиваль и рассказал Жану де Фансому, которого застал в своей библиотеке. Молодой герцог молча выслушал этот рассказ, но едва Персиваль его закончил, взял перчатки и шляпу, объявив, что немедленно едет к королю. «Я умоляю вас, Жан, не делать этого», — пытался остановить герцога Персиваль. «Мы должны обсудить другие меры по освобождению Сильви». Но Жан де Фонсом заявил несвойственным ему безапелляционным тоном: «Невиновность мадмуазель де Вален не вызывает ни малейших сомнений. Я ни минуты не сомневаюсь, что ваша крестница стала игрушкой в чьих-то нечистоплотных руках. Она безвинная жертва. Не будем поэтому обсуждать те меры, с помощью которых я попытаюсь избавить ее от столь несправедливой и ужасной участи. Но, друг мой, что вы скажете королю?» «Что я, прежде чем отправлюсь к маршалу де Брезе, который под Перпиньяном командует армией, требую вернуть будущую герцогиню де Фонсом в родную семью». «Вы по-прежнему хотите жениться на Сильви, невзирая на все то, о чем я вам рассказал?» «Более чем когда-либо. Я хочу сделать все, чтобы Сильви забыла даже имя своего палача. Мученицу не отвергают, шевалье. Ее любят сильнее». Когда Жан де Фонсом добрался до Сен-Жермена, король уже несколько часов как отбыл со своей свитой в Фонтебло, откуда намеревался направиться в Руссельон. Король взял с собой и Сен-Мара. Жан даже не попытался встретиться с королевой. Она не пользовалась влиянием, к тому же он не питал к ней доверия. План дальнейших действий был для него совершенно ясен. Он вернулся к себе, приказал слугам все подготовить к отъезду в армию и заехал проститься с Персивалем де Рагинелем. «Я вернусь с той, кого люблю, или не вернусь вообще», — торжественно объявил он. «Что было бы глупостью, мой друг? Сильви вы нужны живым. Разве вы сможете ей помочь, находясь на том свете?» «Вы правы», — грустно улыбнулся молодой человек. «Я совсем потерял голову. Обещаю вам, что буду беречь себя, кроме одного единственного случая». «Понимаю. В этом случае у меня тоже не останется желания обременять собой землю. Да хранит вас Бог. Да хранит Бог Сильви, прежде всего ее. Прощайте, шевалье.